Услышав эту речь благословенного, Синха, генерал, произнес: славный владыка, ты раскрыл истину, прекрасно учение благословенного, ты действительно Будда, Тадхагата, святой, ты учитель человечества, ты указываешь нам путь к спасению, ибо это действительно есть истинное освобождение. Тот, кто следует за тобой, не может не обрести свет, который озарит его путь. Он обретет счастье и мир. Прибегаю, владыка, к благословенному, к его учению и к его братству. Да примет меня благословенный отныне и на всю мою жизнь, последователем, нашедшим прибежище в нем. И благословенный сказал: обдумай прежде, Синха, свои действия. Человеку, занимающему такое положение, как ты, не следует совершать ничего без должного обдумывания. Вера Синхи благословенного усилилась. Он отвечал: если бы другим учителям, владыка, удалось обратить меня в своего последователя, то они раструбили бы об этом по всему городу Весали, вопя: Синха-генерал сделался нашим последователем. Во второй раз, владыка, я прибегаю к благословенному, к Дхарме и к общине, да примет меня благословенный отныне и на всю мою жизнь последователем, нашедшим прибежище в нем. И сказал благословенный: долгое время, Синха, в твоем доме оказывались подношения членам секты нигантхов, потому следует тебе давать им пищу и впредь, когда они зайдут в твой дом в поисках подаяния. И сердце Синхи преисполнилось радостью. Он сказал: меня уверяли, владыка, что сама Нагатама говорит, только мне и никому иному должны подноситься дары, только мои ученики и ничьи другие должны получать подношения. А благословенный призывает меня к пожертвованиям и для нигантхов. Хорошо, владыка, поступим по обстоятельствам. В третий раз, владыка, я прибегаю к благословенному, к его дхарме и к его братству. Так всегда и во всем Будда руководствовался великою целесообразностью. Какое преимущество могло бы дать вам небо? Вы должны быть победителями здесь, в этом мире, в том состоянии, как вы сейчас. Однажды большой спорщик старался поставить Будду в тупик, задавая ему двусмысленные вопросы. Будда перестал заниматься им и сказал, обращаясь к толпе, окружавшей его: «Этот человек не хочет того, что он видит. Того, что не видит, ищет он. Думаю, он долго будет тщетно искать. Он не удовлетворяется тем, что видит вокруг себя, и его желания безграничны. Благо отказавшимся от желаний». Учение Будды утверждалось как правило жизни, ибо проникновение в жизнь каждого. Для высокого и целесообразного учения отметило новую эру в жизни человечества. Прежние запрещения и отрицания были заменены учением положительным и практическим. Благодаря этому нравственность сильно поднялась. Заповедано было удерживаться от всего отрицательного и всею энергией способствовать положительному и прекрасному. Самоубийство было особенно сильно запрещено Буддою, так же, как и отнятие всякой жизни. Все дрожит перед наказанием, все страшится смерти. Судя о других по себе, не убивай сам и не будь причиной убийства. Бикшу воздерживается от всякого отнятия жизни. Он избегает отнятия жизни всякой твари. Откладывая в сторону дубинку и меч, он кроток и милосерден, добр и полон сострадания ко всему живущему. Запрещалось употребление спиртных напитков и спаивание других, ибо опьянение ведет к падению, преступлению, сумасшествию и невежеству, которое является главной причиной нового тяжкого существования. Также указывалась необходимость совершенной чистоты для достижения полного духовного развития, но иметь одну жену и верность ей рассматривалось как один из видов целомудрия. Полигамия была сурово порицаема Гатамою Буддою как порождение невежества. Учение о священных узах брака прекрасно выражено благословенным в притче